Да разве вы не замечаете, что кроме вас за столом никого нет? Но такая выходка была отнюдь не в характере миссис Хьюмс, степенной и невозмутимой английской дамы. Может, потом она и обсуждала с мужем причуды своей хозяйки, но в лицо ей этого не говорила. Только находясь в прошлом, Розалин видела, как окружающие разговаривали с Торном. Но, может, дело в том, что у Торна такой устрашающий вид, могучее сложение, да еще меч на поясе. Любой современный человек, если он в здравом рассудке, не стал бы привлекать его внимание. А это можно было сделать, только полностью игнорируя его присутствие. Розалин хотела спросить Берри, заметил ли он Торна, но когда повернулась к нему, то увидела, что он замахнулся на нее кулаком. У нее дух захватило от неожиданности. Было очевидно, что она не успеет уклониться от удара. Она могла только съежиться и зажмурить глаза. Но ничего не произошло. Наверное, он раздумал или решил, что продолжит их беседу дома без свидетелей. Или раньше ему удавалось подействовать на нее только угрозами, не прибегая к насилию. Может, он посчитал, что она уже смирилась со своей судьбой. Ну уж нет, этого он не дождется. Розалин почувствовала, как все внутри ее закипает при мысли, что он посмел так обращаться с ней. Она открыла глаза и с удивлением увидела, что все ее предположения были ошибочны. Берри не отказался от своих намерений. Его заставили это сделать. Торн крепко сжимал его запястье, и хотя Берри попробовал вырваться, попытка его не увенчалась успехом. Торн, напротив, был совершенно спокоен. Как только Берри это заметил, а он, несомненно, видел Торна, он сразу же приободрился. Бросив в ее сторону взгляд, полный бессильной злобы, он приказал: «Скажи этому кретину, чтобы он убрался отсюда, или ты горько пожалеешь, Роузи?» «На твоем месте, Берри, я бы не стала сотрясать воздух угрозами», — холодно оборвала его Розалин, скрестив руки на груди и едва удерживаясь от торжествующей усмешки. «Моему другу это может не понравиться». «Да мне плевать, что...» — взорвался он, но Розалин с нескрываемым удовольствием оборвала его и на этот раз. «Кстати, на твоем месте я бы взяла назад свои слова насчет кретина. Могу с уверенностью сказать, что викинги очень обижаются, когда их считают полнейшими недоумками. И хотя я уверена, что ты не имел этого в виду, а только намекал на его огромный рост, что, признаться, тоже может быть расценено как оскорбление, боюсь, что он поймет тебя неправильно». При этих словах Берри побледнел как полотно, хотя отступать было не в его характере. Тем более, что Торн покамест не причинил ему никакого вреда и, похоже, не собирался. Это обстоятельство несколько встревожило Розалин. Торн мог бы быть и посуровее с этим негодяем, или хотя бы напустить на себя сердитый вид, ведь Берри хотел ее ударить. Но лицо викинга оставалось спокойным и непроницаемым. Вероятно, Берри это придало храбрости. Тон его снова стал наглым и развязным. «Ты что, совсем рассудок потеряла? Забыла свое место?» «Да, я и вправду потеряла рассудок, раз веду с тобой этот бесполезный разговор. Ну, говори, что тебе тут нужно? И убирайся. Или ты снова хотел что-нибудь стащить и надеялся, что меня в это время не будет, так?»